Глава 19. «Ты на самом деле веришь, что эльфы не станут расширять свои владения и приближаться к нашим границам?» — поинтересовался у меня Могинс, едва только гости разъехались по своим владениям. «Конечно нет», — усмехнулся я. «Им просто нужно восстановиться после очередного разгрома. А потом они пойдут дальше, по крайней мере, попытаются это сделать». «А как же короли? Неужели на самом деле объявят им войну? Ведь по условиям договора они вынуждены будут это сделать». Тут он был прав. Если эльфы снова попытаются оторвать кусок дикого леса, то это будет прямое объявление войны нашему королевству. А также в эту войну должны будут вступить гаранты. Сомневаюсь, что они поступят именно так. Перед этим эльфы себя обезопасят, договорятся. Хотя, кто знает, может выйти так, что короли пришлют ко мне гонцов, чтобы наказать эльфов совместно. Я бы так и сделал. Зачем нужна такая угроза под боком? Так что если случится конфликт, то отправлю армию. Надеюсь, к этому времени проблем в моих землях будет меньше. Посмотрим, вздохнул я. В любом случае у нас пока мир. А это хорошо и для нас, и для королевства гномов. Вон какой Фрор довольный был. Они ведь больше эльфов страдали из-за конфликта. Только и мы сидеть на месте не будем. Меня не устраивает даже то, что какие-то короли зарятся на дикий лес. «А что мы можем сделать?» — поинтересовалась Зара, также присутствующая во время разговора. «Вся моя семья, да и большинство дворян уже считали весь дикий лес нашим, поэтому крайне негативно относились к тому, что нашими трудами может воспользоваться кто-то еще. Их можно понять, ведь часть владений я раздаю своим вассалам, а тут какие-то эльфы и имперцы тоже расширяются». Воспринимаем подобное так, как будто от моего королевства кусок оторвали, и никого не волнует, что мы пока не можем добраться до тех мест, чтобы взять их под свой контроль. Мы же расширяем свои владения в противоположную сторону, а обширные владения с другой стороны оставили на будущее. «Есть у меня одна задумка», — усмехнулся я. «Своих чудовищ будешь туда посылать?» — уточнила супруга. «Нет», — покачал я головой. Это мы с королями тоже обговаривали. Они о подобном быстро узнают. А мы заключили мир. А что мы тогда можем сделать? Остается надеяться только на то, что эльфы сдержат свое слово. Могинс, посмотрел я на сына. Ты восстановишь численность своих питомцев, после чего снова отправишься в дикий лес. И уничтожишь все крепости, точнее цепь крепостей, чтобы у эльфов не было возможности увеличить свои владения. Даже если смогут, то у них на это уйдет очень много времени. «Чудовище в тех краях размножать он не хочет, а вот крепости уничтожит», — расхохоталась моя жена. «Рано или поздно об этом узнают все. Думаешь, кому-то это понравится?» «Поэтому нужно сделать все аккуратно, чтобы как можно дольше никто ничего не узнал. Пожалуй, я плечами». «Туда охотники иногда забредают», — сообщил очевидно Могинс. «Наверняка быстро донесут». «Да плевать». Эльфов все ненавидят. Можно просто сказать, что я таким образом не даю им расширять свои владения. Да и вообще, эти крепости никому не принадлежат. Больше никто ничего предложить не мог, так что остановились на моей затее. Стаю требовалось восстановить не только моему сыну, но и мне. Все же во время последней стычки понесли серьезные потери, их поголовье изрядно сократилось. Хотя погибли точно не все, часть разбежалась по дикому лесу. Впрочем, это ненадолго, я же их отдельно вызывать не могу. А значит, придется им как-то добираться до этих мест. Сомневаюсь, что у многих получится это сделать. Дела с размножением магических тварей шли у нас довольно медленно, хотя благодаря этому у меня стали прибавляться маги. Дело в том, что магические существа никак не хотели размножаться в неволе, приходилось строить огромные загоны, где они чувствовали бы себя как на свободе. Мало того, приходилось постоянно за ними следить. Магические твари почти все одиночки. Родился детеныш, мать его вырастила, а потом прогнала. Если же детеныш не уходил, то она его убивала. Вот и приходилось постоянно следить за тем, чтобы успеть прибить его первыми и сделать из органов зелье, пока мамаша не съела. Тяжелая работа. У меня этим занималась специально подготовленная группа охотников. Понятно, почему в Старой Империи по всей территории было так много этих загонов. Впрочем, как я уже сказал, результат был, так что затея себя оправдала. К сожалению, были такие чудовища, которые могли принести потомство только один раз, а потом по какой-то причине становились бесплодными, причем и самка, и самец.